Энида хотела добавить в заказ свои предпочтения, но охотник грубо взял ее под локоть и продолжил путь к Блэкхарду. «Мне интересно, встретимся ли мы с тобой, если поедем в противоположные стороны и никогда не повернем назад», с улыбкой на лице произнес он, выдвигая стул для чародейки. Фон Рейнар недовольно посмотрела на него, проворчала что-то неразборчивое себе под нос и приняла его предложение. И только после этого Алекс позволил себе занять место напротив Блэкхарда. «Вряд ли», — улыбнулся в ответ Блэкхард, — «потому что тебя наверняка потянет на юг, поближе к скверне, а мне придется замерзнуть во льдах у последних гор. Поэтому у меня нет никакого желания искать ответ на твой вопрос». «Как хочешь», — Алекс пожал плечами. «Значит, так и будем считать, что все это — неуклюжая шутка 17. Я уверена, что первоначалом нет до вас дела», — вмешалась Энида, сразу после того, как охотнику принесли его заказ, и она, наконец, смогла сделать свой. «Да, они управляют судьбами людей, но никто из них и не подумает тратить свое время на двух грязных оборванцев». Блэкхард громко рассмеялся, ударил по столу, не в силах справиться с собственным хохотом, но через мгновение его лицо приобрело абсолютно серьезное выражение, а руки оказались скрещены на груди. «Тебе прошлого раза было мало?» — холодно спросил он. Блэкхард уже догадался, кем была Энида. Понял потому, что Алекс смог вытерпеть ее скверную манеру говорить, и во всем мире был лишь один вид людей, чье презрение он был готов терпеть. «Уже забыл, что было в прошлый раз, когда ты решился связаться с чародейкой. Так значит, я у него не первая», словно назло напарнику ехидно произнесла Энида. «И скольким чародейкам он успел испортить жизнь до меня? Я благодарен за интерес, но сейчас мы не будем говорить об этом», мрачно сказал охотник и, метнув на Блэкхарда обозленный взгляд, спросил: «Что привело тебя в такую дыру, как Ривер?» «Одно небольшое дело», отмахнулся Скьярл. «Полный пустяк, даже не хочу говорить о нем». «Пустяк», Алекс насторожился. Он прекрасно знал своего товарища и был совершенно уверен, что именно у этого Скьерла просто не бывает пустяковых дел. «Мы охотились с тобой на великанов, троллей, снежных баб, видели драконьи кости и огромные щупальца кракена. С тобой не бывает простых дел. Рассказывай». Блэкхард тяжело вздохнул и покачал головой. «Тут ты прав, дело действительно непростое, но я должен справиться сам. Есть проблемы, с которыми человек должен столкнуться один, не принимая ничьей помощи, даже очень старого и хорошего друга. В Ривере есть лишь одно проблемное место», — снова вмешалась Финида. «Старый Хиленхорд решил упокоиться вместе со своими предками. Таково было его последнее желание», — согласился Блэкхард. «Честно говоря, еще утром я сомневался, браться ли за это дело, но потом решил, что такое задание будет хорошим испытанием для бывалого Скирла. Я хочу проверить свои силы и должен сделать это один. А что там такое, раз сам Блэкхард считает, что это будет для него испытанием?» — с насмешкой произнес Эликс, старательно разжевывая тушеные овощи. Он не верил ни единому слову Скирла и всегда считал, что великану никогда не удастся научиться врать. «А черт его знает», — Блэкхард развел руками, — «есть подозрения на гулей, призраков, кучу другой нечисти, куда более опасной, чем вся эта шушера. Я не могу тебе сказать, пока не поговорю с могильщиком, не осмотрю тела. В общем, не разведаешь местность», — перебил Скирла Алекс, — «но на самом деле ты просто сунешься с головой в логово трупоедов и будешь рассчитывать на удачу. Ничего необычного». «Когда ты прибыл в город?» «Сегодня утром», — ответил Блэкхард. «Я тут проездом. Хотел проверить слухи про диковинные вещицы Тамарина и случайно увидел объявление про склеп. Стало интересно». «А ты уверен, что они имеют в виду тот склеп, про который подумал ты?» «Знаешь, тут на севере есть привычка называть этим словом мертвецкие». Алекс улыбнулся, вспомнив недавнее недоразумение. «Я около 5 или 4 дней назад как раз с этим столкнулся. Это, как ты говоришь, привычка есть только в Аренале», — гордо вскинув голову, заявила Энида. «Прежде чем умничать, выучи культуру герцогств». «Обязательно выучу, сразу после того, как ты расскажешь мне. Избавь ее от своих сказок, Ал», — неожиданно вмешался Блэкхард, не желая наблюдать, как охотник пытается доказать свое превосходство над другим человеком. «Ты ничего не смыслишь в культуре Севера, она вряд ли знает историю срединных княжеств. К тому же, я не вполне уверен, что тебе известно хотя бы ее имя. «Может, наконец додумаешься представить нас?» «Энида фон Рейнер», — коротко сказал охотник, но, увидев скрытое недовольство в глазах Блэкхарда, добавил. «Посланница Маравелла и приближенная Августина любит разбрасываться заклятиями, а Стрити тешила себя надеждой, что сможет убить меня при помощи магии. У меня еще есть шанс сделать это», — напомнила Энида, принимая свой заказ, горсть сырых овощей, которые, вероятно, купили за бесценок в ближайшей лавке. Алекс едва сдержал смешок, подметив про себя, что в отличие от остальных магов фон Рейнер не стала брезговать настолько дешевой пищей. «Приятно познакомиться», — произнес Скьярл прежде, чем охотник успел ответить на ее слова, и вежливо поклонился. «Друзья зовут меня Блэкхард, остальные просто по профессии. Сколько раз за время знакомства с моим другом вы хотели его убить? Хотела или пыталась?» Чуть скривив губы в улыбке, спросила чародейка. «Что там со склепом? Когда пойдешь?» Недовольно произнес Эликс, что в этот раз настала его очередь менять тему. «Прямо сейчас. С гулями лучше всего разобраться до наступления темноты, пока не появились призраки и другая потусторонняя нечисть. Избавлюсь от трупоедов и уже потом займусь остальным. Можно, конечно, просто сжечь останки и разорвать связь духов с нашим миром. Но учитывая количество захороненных там тел, нам будет проще уничтожить самих духов или найти людей, которые избавятся от костей за нас», — закончил фразу охотник и твердо заявил. «Я иду с тобой». «Исключено», — резко ответил Блэкхард. «Как я уже сказал, это мое испытание, и я должен выполнить его один. Кого ты пытаешься обмануть?» Алекс поднял бровь. Из-за надетого капюшона никто, разумеется, не увидел этого жеста, но Скьерлу не нужны были глаза, чтобы понять, какое сейчас выражение лица охотника. «Зачем мне обманывать тебя?» Голос Блэкхарда напрягся. В нем чувствовалось раздражение, которое Алекс слышал всего лишь два раза в своей жизни. Первый, когда они только познакомились, а если быть точнее, подрались на главной площади Адаларна, и второй, когда Буцефал только появился у охотника и был не обучен ни отгрызать головы проезжающим мимо любимым лошадям Скьерлов. Разумеется, оба случая были настолько давно, что друзья, если и вспоминали о них, то только в шутку. Блэкхард понял, что выдал себя, обреченно вздохнул и сказал уже куда более спокойно. «Я тебя знаю, просто так ты с чародейками не свяжешься, поэтому давай сначала разберешься с госпожой фон Рейнер, а уже потом будешь отвлекаться на дела других людей. Таков и был мой план», — признался Алекс. «Послушать о твоих делах, похлопать по плечу и пойти по своим делам с, как ты сказал, госпожой фон Рейнер. Но потом ты начал нести полную чушь про испытания. С каких это пор трупоеды стали для тебя испытанием? И мне стало интересно, что такого спрятано в этом склепе, раз ты прогоняешь меня». Охотник поднял голову и впился наполовину серыми глазами в Скьерла. Блэкхард ответил на взгляд, но очень скоро пожалел об этом. «Черт с тобой», — прорычал он, сдавшись всего через минуту. Все это время Энида недоуменно смотрела на них, переводя взгляд с одного на другого. «Только давай договоримся, в случае чего, ты не будешь принимать свои решения слишком быстро и сначала выслушаешь меня». «Ох, и любишь ты при мне поминать демонов», — улыбнулся Алекс и поднялся со своего места. Он увидел, как трактирщик быстрым шагом приближается к нему, и выложил несколько серебряных монет на стол, чтобы расплатиться за их с чародейкой обед. «Ничего обещать не буду, но попытаюсь дать тебе ровно 2 минуты, чтобы уйти как можно дальше или приготовиться к бою, в случае чего, конечно». Скьярл молчаливо кивнул и поднялся из-за стола. Охотник заметил, что в отличие от других мест, здесь никто не обратил внимания на его исполинский рост и внушительную фигуру. Блэкхард был намного выше своего друга и любого другого человека, который встречался им на пути, и тот факт, что сейчас никто из завсегдатаев не устремил свой взгляд на их компанию и не выдал удивленного комментария, очень озадачил человека из Крансмарка. Тем не менее, он сделал вид, что не заметил этого, перевел свой взгляд на Эниду и холодно приказал. «Не думаю, что ты захочешь пойти с нами и провести время в еще одном подземелье. Сними комнату, купи припасы на несколько дней, желательно что-нибудь более съестное, чем то, что ты только что ела, и жди меня. Я вернусь утром. Не командуй мной», — недовольно произнесла Энида, даже не взглянув в сторону охотника. Она продолжила сидеть за столом и смотрела в невидимую другим людям точку перед собой. Руки ее теперь оказались скрещены на груди. На очередную выходку чародейки Алекс лишь пожал плечами. «Как хочешь, тогда ночуй прямо здесь за столом и голодай весь оставшийся путь, потому что я уж точно не буду делиться с тобой просто так. Если ты считаешь, что ради твоих услуг я буду кем-то вроде твоего пажа, то ты очень сильно ошибаешься. Деревенщина не может быть пажом», — фыркнула Энида, затем поднялась и добавила уже более требовательным тоном. «У нас с тобой есть задача, и мы оба хотим выполнить ее как можно быстрее. Так почему ты откладываешь наше дело и отвлекаешься на полную чепуху?» «Потому что я могу», — Алекс развел руками и более грубо прошипел. «Ты решила показать мне путь не просто так, значит, тебе что-то нужно, что-то, что ты не смогла бы взять одна. Если я прав, то еще один меч нашей команде совсем не помешает. У него нет меча», сказала чародейка и повернула голову в сторону Блэкхарда, на поясе которого не было и следа ножен. Как Скьярл собирается зачищать склеп без оружия? Сомневаюсь, что призраки боятся кулаков. Кто тебе сказал, что у него нет оружия? Охотник с полуулыбкой посмотрел на Скьярла. Может и не клинок, но меня еще никогда не подводили. Блэкхард протянул руку под стол и достал оттуда два обмотанных тканью боевых серпа. Он прикрепил их к своему кожаному ремню на манер ножен и направился к выходу. «Разбирайтесь между собой сколько хотите, а я пошел». Алекс в последний раз посмотрел на Эниду, в ее фальшивые, всегда хранящие в себе злость и высокомерие карие глаза, покачал головой и направился вслед за Скирлом. Чародейка хотела крикнуть ему вслед, чтобы тот дал ей деньги на все, что заказал, но передумала и, скрипя зубами, направилась к хозяину таверны договариваться о комнате. «Во что ты ввязался на этот раз?» – спросил Блэкхард, когда они и вступили на узенькие улочки Ривера. Несмотря на полдень, улицы города пустовали, а его жители прятались по домам, пытаясь спрятаться от изрядно выпившей городской стражи. После смерти барона те, кто всю жизнь служил ему, зарабатывая мозоли в гнилых доспехах, увидели в этом прекрасную возможность напиться и вымести накопившуюся за годы злость на ни в чем не повинных жителях погибающего города. «На этот раз?» – фальшиво спросил охотник. «Чародейка, после той истории с сектой ты никогда бы не связался с магами просто так. Да и то, чем обошлось знакомство с Августином, скажем так, на твоем месте я не появлялся бы вблизи Маравала еще лет 10 и сторонился любого колдуна, неважно служит ли он архимагу или нет». Блэкхард замолчал, подождал, пока возле них пройдет трое настроенных на веселье стражников, и продолжил уже куда более тихим голосом. «Что вы задумали, и почему из всех колдунов ты решил связаться именно с пироманткой? А откуда ты?» Начал спрашивать Алекс, но осекся, вспомнив, что маги предпочитают именно те цвета, которые наиболее точно подходят их стихии. Пироманты носят красные цвета, маги воды – голубые и синие, те, кто решил связаться с землей – коричневые, и так далее. Охотнику следовало вспомнить это гораздо раньше, чем Энида выпустила свой первый огненный шар в его сторону. «У каждого из нас свои секреты», — уклончиво ответил Алекс, припоминая Скьярлу, что и тот не пожелал рассказывать всю правду. «Скажу лишь только, что это для твоей жены, Марии. А у тебя есть еще одна», — вспылил охотник. Он не любил, когда люди используют их в своем разговоре, и был очень недоволен собой, если сам произносил вопросы, которые не требуют ответа даже от него самого. «Даже, если бы была, наша подруга-охотница не дала долго прожить ни ей, ни мне. Сам знаешь, она самый добрый и светлый человек на земле, но только когда спокойно. Стоит ее обидеть, как она тут же превращается в женское подобие тебя, отрубает головы и складывает их в небольшую горочку». Это был двойник, напомнил Алекс историю, которая случилась с ними около 6 лет назад. Чудовище принимало облик других людей, рушила их жизнь, убивала близких и друзей, а потом и того человека, личину которого примерила. В тот день оно решило взять в себе облик молодой черноволосой охотницы и поплатилось за это собственной жизнью. «И где она сейчас?» – спросил охотник, когда понял, что Блэкхард больше ничего не скажет и не спросит. «Обычно вы всегда путешествовали вместе». «Да», – неохотно протянул Блэкхард, остановил себя и охотника, подождал, пока из окна впереди них выплеснут помои, и продолжил путь. Около месяца назад к ней прилетел ворон и принес приказ отправляться на юг. Вроде как там собираются охотники и им очень нужны дополнительные мечи и руки. «А почему тогда мне ничего не пришло?» «Не поверив», — спросил охотник и тут же выругался себе под нос. «Если ты так называешь свое неумение работать в команде, то в точности тебе не откажешь. А ты думаешь, дело действительно в этом?» Он громко хрустнул безымянным пальцем, как следует надавив на него большим, перешел на средний и закончил указательным. Он всегда так делал, чтобы справиться со злостью, когда нет подходящих целей, чтобы выпустить свой гнев. Иногда это помогало, но не сейчас. Сейчас сказанное Блэкхардом доказало ему, что ему не доверяет собственный орден и совершенно не рад такому человеку в своих рядах. «Конечно нет, с тобой ничего не может быть так просто», — ответил Блэкхард, не обращая внимания на состояние друга. «Ты не только не можешь работать в команде, но еще и очень груб, любишь угрожать людям, иногда убивая их, не позволяешь как-то поправить себя или урезонить, пытаешься все сделать по-своему, а еще твой конь. А что с ним не так?» — внезапно удивился Алекс, забыв о своей злости. «Честно». Блэкхард поднял глаза к затянутому грязными облаками небу, увидел, что из окна сейчас что-то покажется и на всякий случай ускорил шаг. Выйдя из опасной зоны, он продолжил. «Твой Буцефал так и норовит откусить кому-нибудь голову, если рядом нет тебя. Это проблема. Я думаю, если бы никто не подходил к нему без хорошей причины, то жертв можно было бы избежать. А еще они завидуют», — привел Блэкхард новый довод, гораздо более весомый в глазах охотника и всех, кто любит своих лошадей. «Твой конь чертовски красив, на него не нужно особо тратиться в конюшнях, и он способен постоять за себя и за тебя, если разбойники подкрадутся к вам, пока ты будешь спать». Алекс улыбнулся заслугам своего кьярда, но увидев хмурое лицо Скирла, он понял, что сейчас будет настоящая причина, почему ворон не прилетел к нему и не принес приказ отправиться на юг вместе со всеми. «Не мне тебя учить, но ты ведь знаешь, что охотники не любят хаос», — хмуро произнес Блэкхард. «А также знаешь, почему они его не любят. Потому что скверны, часть хаоса», — неохотно признал человек из Крансмарка. «Послушай, охотники и раньше ненавидели меня, еще до того, как я связался с хаосом и с его жрецами. Возможно, но, когда ты расплачивался с ним за свою спасенную жизнь, ты не сделал ничего хорошего, не так ли? Что ты скрываешь, Блэкхард?» Грубо перевел Алекс тему. «Ты уже бывал в этом городе и не единожды, горожане не смотрят на тебя, как на архидемона или тролля, даже не задерживают на тебе свой взгляд, как это делают люди в Адаларне и Рондолине. Признайся, что истина гораздо страшнее, чем простое испытание. Ничего, что стоило бы твоего внимания». Блэкхард увидел впереди несколько стоявших группой плохо одетых людей и свернул в первый же попавшийся переулок. Алекс последовал за ним. Здесь расстояние между домами было куда меньше, чем в других, уже увиденных охотником улиц Ривера, и им пришлось идти друг за другом, чтобы протиснуться в узком проходе и обойти нежелательную для них компанию. «Хвала 17, что на твою просьбу откликнулся только один из них», — продолжал бесполезные нравоучения Блэкхард, чтобы отвлечь внимание охотника от своих тайн. «Хаос я еще понимаю, стихия изменения, к ней часто обращаются ученые, исследователи и строители, но гнев, ты хотя бы думал своей головой, когда взвывал к нему. Уж извини, но в тот момент мне было совсем не до раздумий», — нервно выкрикнул Алекс. «Я прекрасно понимаю, что борьба с Вием – это не изгнание беса. Черт, даже переспать с суккубом не так опасно, как столкнуться с оракулом». При упоминании самого развратного демона Алекс едва не потерял контроль над собой, а его рука тут же бросилась под плащ и нащупала рукоять меча. Блэкхард этого, разумеется, не видел и продолжал говорить. «Но взвывать к самым опасным из 17, а к кому мне нужно было обратиться?» — давя эмоциональный крик, прошипел Алекс. Его рука уже не держала меч, все-таки охотник вспомнил, кто сейчас стоит перед ним, и понял, что если он убьет Скирла, то лишится сразу двоих и единственных друзей. Мария никогда его не простит. «К воде, земле, времени», — взяв свою ярость под контроль, спросил Алекс куда более спокойно. «Я не знаком с их жрецами и абсолютно не знаю, как связываться с этими первоначалами. К тому же в тот момент они были самыми бесполезными. Воды в той горе не было еще и до времен Наскаила, как и земли. Крепости архидемонов состоят далеко не из камня. А Ви бессмертен, и время на него почти не влияет, как и на вековой зачарованный фундамент», — закончил Блэкхард. Но они могли бы усилить тебя, как это сделал Хаос. Пусть силы было бы не так много, но зато твоя душа была бы полностью цела, и тебе не пришлось бы скрывать, какую работу ты выполнил для Хаоса. В этот момент они вышли из узкого переулка и оказались в достаточно широкой улице, чтобы Алекс мог спокойно остановить Блэкхарда и не застопорить почти несуществующее уличное движение. Кроме них на улице была только бормочущая себе под нос парочка пьяниц, которая двигалась очень лениво и останавливалась почти у каждого угла, чтобы перевести дух. Охотник поймал момент, схватил Скирла за локоть и развернул к себе лицом. «Ты действительно хочешь знать, что именно я делал, когда работал на Хаос, или пытаешься скрыть свои тайны?» Алекс снял капюшон, поднял голову и, вызывающе изогнув свою левую бровь, посмотрел Скирлу в глаза. «Да, я действительно хочу знать, чем ты занимался, и что предстоит сделать мне, если по глупости мне придется заключить с ним сделку». Блэкхард протянул Алекс руку. «Давай так, я расскажу тебе, что меня связывает с городом, а ты раскроешь свою тайну». «Хорошо», — произнес Алекс, но не пожал руку. Он указал на конец улицы и сказал: «Веди и рассказывай, что же такого в Ривере, что ты впервые за все наше знакомство решил хранить от меня секреты». «Мы почти пришли», — немного поджав губы, произнес Блэкхард и направился дальше по улице. Огибая большие лужи, оставленные помоями и растаявшим утренним снегом, он начал отвечать на вопросы Алекса: «Ривер – мой родной город. Я в нем родился и рос, здесь меня знает каждый. И кто жил здесь 20 лет назад, и кто проживает сейчас. Я часто навещаю этот город, когда появляюсь в Аренале по делам. Родных у меня здесь нет, но мне все равно здесь хорошо. Люблю ходить по старым узким улочкам, вспоминать свое детство и пугать грабителей, которые привяжутся ко мне ночью». «Привяжутся к тебе», — Алекс скептически хмыкнул. «Ты же огромный, как дом, любой дурак, даже пьяный в умат безмозглый идиот должен понимать, что связываться с тобой – гиблое дело». «Вумат – это имя очередного демона». Блэкхард сделал вид, что не заметил последних слов Алекса и прицепился к его жаргону. «Или очередное твое словечко из Крансмарка. А мне казалось, что ты ненавидишь в себе все, что может напомнить тебе о той деревне». «Так и есть», — тяжело произнес охотник и криво усмехнулся. «Приятно, что я не один в нашей команде, кто встретил свое детство в полусгнившей деревне, где крестьяне были больше похожи на водяных, чем на людей». «Риверни деревня», — гордо произнес Блэкхард, подняв палец вверх, «а мелкий городишко — главное поселение в баронстве. Да и люди здесь скорее похожи на больных проказой, чем на водяных». «А есть разница?» «Есть», — коротко ответил Блэкхард и перевел тему. «Так с чем тебе пришлось столкнуться, работая на Хаос, и что именно ты делал? Вряд ли ты колол дрова на заднем дворе у одного из жрецов. 17 очень дорого берут за свои услуги». Алекс еще раз посмотрел на пьяниц, мрачно подумал, а не стоит ли ему бросить затею вывести Скирла на чистую воду и продолжить путь к клинку, но все же решил взять себя в руки и рассказать тайну, которую он много лет хранил даже от самых близких людей. «Я был на востоке», — ответил он и осекся. К горлу подступил тяжелый комок, который не позволил ему говорить дальше. «На востоке от чего?» — нетерпеливо произнес Скиярл. «От Крансмарка. Тогда весь мир для тебя восток». «На востоке от всего», — мрачно произнес Алекс. «От всех человеческих владык, стран и поселений. На востоке, который скрыт завесой темного леса. На том самом востоке, которым пугают маленьких скирлов, рассказывая, что за твари там живут. И ты не позвал меня с собой». В голосе Блэкхарда прозвучало что-то среднее между недовольством и обидой.